«Вы что-то сказали?» «Да нет, ничего, это я так, сам с собой». Ему снова почудилось, что во тьме сомнений засветился огонек, как недавно в кафе на набережной Шератон. Но что-то не вязалось. Память упрямо возвращала его к одному из второстепенных в этой драме персонажей, о ком меньше всего говорили. Речь шла о Клэр Жусеран, няне, которую доктор Жаф нашел в одной из парижских клиник, где она работала медсестрой, и пригласил ухаживать за своим ребенком. Если верить газетам, она сначала помалкивала, живя затворницей на вилле Мария Тереза, и ее можно было увидеть лишь издали, гуляющей в саду с маленькой Мишель. Комиссар вспомнил безобидную фразу, которую прочел то ли в статье Лассаня, то ли в какой-то другой. Ей около 50, и кажется, она ненавидит все человечество. Он знал этот тип женщин. Большинство из них с отвращением относятся не только к мужчинам, но и к представительницам одного с ними пола и живут, замкнувшись в собственном мирке. Однако вовсе не обязательно, что они ненавидят всех мужчин до единого. Иногда одного из них они выбирают объектом поклонения, и этот тайный культ становится единственным смыслом их бытия. А недавняя Леклер Жусеран – знакомая Жава. Учитывая ее профессию, вполне возможно и даже вероятно, поскольку врач имел клиентов в большинстве парижских клиник. Магре попытался представить ее на бульваре Осман и на вилле Мария Тереза. Эта женщина, скорее всего, не ведала, что такое любовь, а если и испытала ее, то принесла она ей лишь несчастье. Какие же у нее отношения сложились с Эвелин, которая имела кучу драгоценностей, к тому же у нее был не только муж, но и любовник. Солнце садилось, и запоздавшие буксиры с караванами барж спешили в порты Сены. Засидевшийся рыбак сматывал удочку, а лавочки букинистов уже закрылись. «Осмелюсь спросить, не поужинаете ли вы у меня? Впрочем, полагаю, вы слишком заняты». «Мне вовсе не надо чем-либо заниматься. Я в отпуске», — проговорил комиссар с легкой горечью. «А что у вас сегодня подают?» «У нас сегодня морская рыба по-нормански и жареная телятина». «Я поужинаю здесь», — решил комиссар. Хозяин скроил хитрющую рожу, ибо не поверил ни единому слову из того, что сказал ему комиссар относительно отпуска. Для него, впрочем, как и для всех остальных, напечатанная в газете «Святая правда, как Евангелие». «Мария, накройте столик у окна для комиссара». И он подмигнул Мегре в полной уверенности, что тот зашел к нему не просто поесть, а понаблюдать, один бог знает зачем. «Наливайте рюмки, теперь моя очередь заказывать». Жаф и Антуанетта уже около 4 часов находились в кабинете Мегре лицом к лицу с Жанвье, который все больше и больше нервничал. Зажглась лампа под зеленым абажуром. Кто-то подошел и закрыл окно. Спустя полчаса, когда Мегре уже приступил к ужину, он заметил гарсона из пивной у Дофины с подносом, накрытым салфеткой. Это тоже было своего рода ритуалом. Пиво и бутерброды означали, что допрос продлится до позднего вечера. Немедленных результатов настолько не ждали, что 3 или 4 репортера даже покинули набережную Орфевр и отправились к ресторану на площади. Они бы не ушли так далеко, не получив заверений, что у них достаточно времени, чтобы успеть поужинать. В зал, где находился Мегре, вошли еще 5 посетителей. 2 мужчин уселись на одной банкетке и тут же заспорили о карбюраторах. Это были, вероятно, какие-то коммерсанты. Следом появились супруги-иностранцы, которых едва можно было понять. Последней вошла девушка-блондинка и, стрельнув глазами на комиссара, нахмурилась. Он не сразу узнал ее, хотя фотографии печатались в газете. Это была Мартин Шапюи. В цветном хлопчатобумажном платье она выглядела более пухленькой и симпатичной, чем на снимках. Девушка тоже выбрала место возле окна и отрывала взгляд от здания на набережной Орфевр лишь для того, чтобы посмотреть на комиссара. Эта девушка с открытым лицом и четко очерченными губами сразу же внушила ему симпатию. Она выглядела более женственно, чем можно было представить, думая о ней как о вечной студентке, любительнице коллекционировать дипломы.